17 октября 2020 какого-то года. Вашингтон, округ Колумбия. Минотавру было сильно не по себе. Под кодовым обозначением «Минотавр» скрывался советник президента США по вопросам национальной безопасности Герб Вилсон. Он был опытным человеком, но в данном случае это означало лишь то, что он по уши завяз во всех вашингтонских интригах последнего времени, а они отчетливо пахли кровью. И еще он знал президента, хорошо знал, и понимал, что что-то произошло. Крайнее совещание прошло очень плохо. Он им больше не верит. Минотавр вращался в коридорах власти более 20 лет и прекрасно знал, как делаются дела. Это только иллюзия, что политики принимают политические решения, а спецслужбы их исполняют, находясь под гражданским контролем. На самом деле все зависит от того, какие документы окажутся на столе у президента, какая информация будет ему предоставлена, а какая скрыта. Спецслужбы ревностно следили за тем, чтобы именно они были эксклюзивными поставщиками информации на стол. Вот почему во времена Трампа разразился такой страшный скандал, когда он поговорил с Путиным один на один. Никому не надо было, чтобы президент узнал что-то лишнее. Трамп не доверял спецслужбам и не скрывал этого, потому что скандалы шли один за другим. Нынешний президент был из политического мейнстрима и понимал правила игры. Но сегодня Минотавр понял, что у него есть какие-то свои источники информации. И мысли у президента появились весьма опасные. Например, он дал поручение провести ревизию всей американской политики по непризнанным и частично признанным государствам и определить, насколько политика непризнания соответствует американским интересам. Интересам ЦРУ она точно соответствовала. Чем больше горячих точек, тем больше работы. Во времена мира, в 90-е, Клинтон не принимал директора ЦРУ месяцами. Теперь ЦРУ твердо намеревалась не допустить повторения подобного. Но президент каким-то образом получил независимый источник информации и сейчас держался другой линии. Что решил Минотавр? Понятное дело, предать. Точнее, не предать. Вовремя предать – это не предать, это предвидеть. Или, как говорится, колебаться вместе с генеральной линией партии. Он подумал, откуда может дуть ветер. И примерно понял – мирная инициатива. Так назывался фонд, основанный в Вашингтоне пару лет назад, в котором были ветераны армии и ЦРУ. Они выступали за прекращение военных экспедиций США по всему миру и ведение более умеренной политики. Точнее, они выступали за прекращение ГВОТ – глобальной войны с террором. Прекращение сейчас, даже если ценой будет признание в том, что Америка фактически проиграла эту войну. Просто признание факта и прекращение расходов и кровопролития. Значит, мирная инициатива каким-то образом нашла путь к сердцу президента. Надо понять, как именно, и, возможно, присоединиться. Мирная инициатива сидела в старом, хорошо отреставрированном здании, то есть спонсоры у них были. Он позвонил из машины, и его провели по черной лестнице. Не дело, если советника по вопросам нацбезопасности заметят в офисе организации, политика которой официально идет вразрез с политикой действующей администрации. Его принимал Рон Петруччи, довольно известная в Вашингтоне личность, полковник ВВС США. Он еще давно, будучи молодым капитаном, сумел опубликовать Foreign Affairs статью, в которой предложил новую политику в отношении Ближнего Востока, и потом многие углядели в этой статье предсказание так называемой «арабской весны». Это сделало его гуру, он засветился на телешоу и даже баллотировался в Конгресс, но безуспешно. Тем не менее, из мейнстрима он не выпал. Многие связывали его с Лилой Хадид, конгрессменом США, которая за 3 года прошла путь от беженки и барменши до конгрессмена, победив соперника с разгромным счетом 82-12. Ей был всего 31 год, но многие говорили, что через 4 года или 8 лет она будет баллотироваться на пост президента США. И в отличие от миссис Клинтон, у нее были шансы победить. Среди демократов ее называли «Барак Обама в юбке». В ЦРУ уже думали, что делать. Она заявила, что ее миссией будет прекращение ведущихся США войн. «Герб, не могу сказать, что мы тебя здесь ждали. Вот, заехал на минутку». «Только на минутку?» Петруччи разлил кофе. «Да нет, не на минутку. Я бы хотел сказать, что ты думаешь о Чикаго». «Страшная трагедия». «И?» Петруччи поставил кофе на стол. «Есть 2 варианта ответа. Первый – найти тех, кто это сделал, и покарать. Именно их и никого другого. Второй путь – начать войну. Крестовый поход против оси зла. Это то, как мы поступили в 2001-м. Ты считаешь, что тогда мы допустили ошибку?» Петруччи отпил кофе и поставил чашку на стол. «Да, считаю», — спокойно сказал он. «И я был одним из тех, кто ее допустил». «Интересно. Мы попытались переделать целый мир, другой мир, совершенно отличный от нашего. Они живут иначе, мыслят иначе, молятся иначе. У них другое летоисчисление. У них сейчас на календаре 1440 какой-то там год от хиджры. И это не пустые слова. Они действительно живут в Средневековье. Но мы пришли к ним и сказали, вы должны построить у себя демократию. Ради бога, если завтра устроить голосование, напасть на Америку или нет, 90% как минимум проголосуют «за». Ты упрощаешь. А какой смысл усложнять? Война продолжается 20 лет и будет продолжаться еще 20, если кто-то ее не прекратит. То есть ты предлагаешь признать поражение? Петруччи покачал головой. Нет. Я предлагаю прекратить войну, в которой мы никогда не добьемся победы. Мы должны добиваться победы иначе. Как же? Как в случае с Советским Союзом. Если бы 50 лет назад кто-то отдал бы приказ наступать, мы все, ты и я, мы все были бы мертвы. Но мы победили. Только почему-то забыли, как именно мы победили. На той стороне полно молодежи. Они видят, как мы живем, и хотят жить так же. Они хотят вести Инстаграм и плевать на запрет изображать людей в Коране. Они хотят читать рэп и плевать им на нашиды. Они хотят слушать музыку. Они хотят заниматься сексом до брака, а не долбиться 5 раз в день лбом о землю. Мы победили русских, когда русские спросили свое коммунистическое руководство, почему у нас нет телевизоров, автомобилей, нормального жилья у каждого, почему мы так бедны, сколько нам еще ждать обещанного вами изобилия. Как только русские начали задавать подобные вопросы, один из самых зловещих в человеческой истории режимов был обречен. Точно так же рухнет любой созданный ими халифат, когда их молодежь начнет задавать подобные вопросы. У них нет ресурсов, чтобы обеспечить людям нормальную жизнь, и никто не хочет жить в обстановке сплошных запретов. Но молодежь не начнет задавать вопросы, пока они видят каждый день американских солдат на улицах. Это задевает их гордость. «Зачем ты пришел? Ты пришел от имени президента?» «Нет, ни в коем случае. Кстати, что ты думаешь о нем?» «О ком? О президенте?» «Именно. Слабак. Так легко говорить». «Это и в самом деле так. Он слабак. Он говорил много правильного во время предвыборной кампании. Но когда дошло до дела, у него кишка оказалась тонка. Он просто предпочел послушать тех же самых ублюдков, которые довели нашу страну до края. Так все-таки, что тебе нужно?» Вильсон посмотрел на часы. «Сколько на твоих?» 16:50. «Отлично. Вот за этим я сюда и пришел. Сверить часы». «Если это не мирная инициатива, тогда кто?» «В Вашингтоне полно самых разных структур, но действительно повлиять на ситуацию могут немногие. Или он все же решил вернуться к тому, что он говорил на предвыборных митингах? В свое время он немало сил потратил на то, чтобы вернуть бывшего губернатора Айовы на путь истинный». Герб Вилсон, как и многие политики его уровня, жил в Джорджтауне. Это пригород Вашингтона. Там все и живут. В Вашингтоне живут только негры. Границу между Вашингтоном и Джорджтауном легко найти. За Вашингтоном внезапно начинается высотная застройка с небоскребами. Дело в том, что в Вашингтоне законодательно запрещено строить здания выше, чем купол Капитолия. Но он жил в пригороде Джорджтауна, в дорогом, но не слишком коттеджном поселке с частной охраной. Поставив машину перед окном, он решил пройти в дом через гараж. Дом у него был типично американский. Гараж, как часть дома, не пристройка. От него идет дверь в комнату отдыха, размером больше 100 квадратных футов с бильярдом. Рядом спортзал, небольшой, правда. Пара кладовых и кухня. У нее есть выход на задний двор на лужайку. Такая вторая кухня специально делается под вечеринки на заднем дворе. Все помещения для жизни, они на втором, там же и спальни. Он поднялся наверх, бросил ключи от машины на столик и... «Как ты здесь оказался?» Бывший замдиректора ЦРУ пожал плечами. Открыл дверь и вошел. «Отмычкой открыл?» «Нет, ключом». «Что-то я не помню, чтобы давал тебе ключи». «Мои ключи откроют любые двери». Вилсон прошел в залу. «Выпьешь?» «Если нальешь, чистый». Помощник президента достал бокалы, плеснул на дно каждого из них, добавил льда. У него был пистолет, как и у большинства американцев, но он был в ящике стола. «Что тебе надо?» «Я слышал, в Белом доме что-то происходит». «Что именно?» «Это я у тебя должен спросить». Вильсон поставил бокал на стол. «Если тебе сказали, что что-то происходит, почему не сказали, что именно?» «Потому что прямого доступа у них нет, в отличие от тебя». Вильсон отпил из своего бокала. Утром было совещание. И президент поднял вопрос о войне в Йемене. По его мнению, мы должны прекратить поддерживать ЛАК и потребовать немедленно прекратить. После того, как мы сами это санкционировали? Именно. Заместитель директора Кирш иронически поднял брови. С чего это наш Чайка решил переиграть? Примечание. Чайка. Было кодовое обозначение этого президента в переговорах секретной службы. Видимо, связано с его службой морского летчика. Он получил какую-то информацию. Мы пришли к тому же самому. Информацию помимо официальных каналов, помимо всего. Раннюю пташку контролируете вы. Примечание. Специальный ежедневный засекреченный бюллетень о состоянии дел в мире. Всю информацию по линии Минобороны также контролируют. Я контролирую всех, кто к нему заходит, и политические каналы информации. Тогда как он получает информацию поверх всего? Думай. И тут Вильсон вспомнил. Девро. Что? Джеб Девро. Кто это? Один из начальников смен секретной службы. Как только дежурит он и его смена, президент любит поболтать с ним. По полчаса, по часу. Всем давно бросилось это в глаза, но вопросов никто не задавал. В конце концов, президент – должность одинокая. Если кто-то и нашептал что-то, то это Девро. Он ветеран войны. Я видел его досье. Кажется, даже герой. Герой. Кирш так и не отпил из своего бокала. Следи за ним. За Девро. За Чайкой, придурок. Грубо сказал заместитель директора. «Еще один прокол, и у тебя будут проблемы».